Глава восьмая. «Я сегодня яйца крашеные во сне видел», — сказал Ганечка. «Кто-нибудь явится», — сказал Сергей. «Я мастер сны разгадывать. Таня научила. У нее книжка старая есть. По той книжке». Разговор сразу погас. О Тане здесь не забывали, никто не забывал, но не говорили. И вообще ни о чем не говорили. С самого рассвета, когда стало известно о краже одеял, они обходились односложными «да» или «нет». Демин лег вниз лицом и накрыл голову подушкой. Он легко переносил восьмикратные перегрузки и знал, что существуют еще более тяжелые перегрузки, и готовился к ним. Но к такому он не готовился. Либо ты безрукий калека, либо тебя нет. Оставить матери записку — и все. Нечего тянуть, ждать чего-то. Можно и полковнику Рыжову написать, мол, считайте, что запуск моей ракеты отложен по техническим причинам. Выпить бы чего-нибудь такого, чтоб сразу. А мать не поверит, когда узнает, не сможет поверить. Столько лет готовился, с детства тянулся к небу. Она в самотканной юбке ходила, пока он учился, лапти на сенокось надевала, деньги копила, чтобы ботинки ему купить. Да и Рыжов не поверит. «Естественное чувство», — сказал Страшнов. «Больше всего нас угнетает неопределенность, неизвестность. Но едва примешь решение, всякий страх исчезнет». Когда он вошел? Что-то уж очень часто он заходит. Стережет его, что ли? Демин поправил подушку и лег на спину. Страшнов сидел у постели Сергея и листал книгу по часовому делу. Измятая белая шапочка съехала ему на ухо, тесемки халата на спине развязаны. «У меня есть приятель, очень умный и талантливый парень», — говорил Страшнов. «Он не особенно доверяет чувствам, принимает их только как показатель усиленной работы мозга. Вот, мол, человек попал в непривычное положение, начинает волноваться, нервничать, может совершить нелепый поступок, а потом приходит решение, он осваивается в новых условиях и успокаивается. Человек в это время похож на машину, которая работает с перегрузкой. Не знаю, насколько это верно». И Страшнов рассказал, как он ездил на своем москвиче в деревню к сестре и на обратном пути застрял в грязной долинке. Часа два маялся. Колеса крутятся на месте, мотор ревет от больших оборотов, машина вся дрожит, вибрирует, сцепление греется, горючего спалил полбака и обозлился, как зверь. А виноват был сам. Лопату не взял. Привык к городскому асфальту. А возле дороги ни кустов, ничего такого под колеса. Потом уж пиджак свой сунул, да плащ. Выехал. Правда, измял одежонку. «Вот жена поди дала разгон», — сказал Сергей. «Не без этого», — улыбнулся Страшнов. И рассказал еще фронтовой случай, когда он был хирургом полевого госпиталя, и однажды немцы неожиданно нажали, да так, что пришлось срочно отступать с тяжело ранеными. Ужасная была суматоха, страшная, еле выбрались. Ганечка елозил по кровати, вращал глазами, а когда Страшнов ушел, вскочил с постели и оскалил зубы. «Чего он ходит? Чего распинается? Война, машина, перегрузки!» «Не уводил я его одеял, не брал, не брал! Нет у него улик!» «С уликами ты уже попадал и опять вот лежишь», — сказал Сергей. «Ты сейчас сам улика, вещественное доказательство. А ты, скотина, самец, ты-то какое доказательство! Не то, какое ты думаешь, сволочь!» Демину было тошно. Язык стал шершавым и жестким, как напильник, во рту высохло. Температура поднялась, что ли? Вчера она поднялась после обеда, а сегодня стала лихорадить с утра, и вот уже губы запеклись, не знаешь, куда себя деть. Быстрее бы кончалось все. Он сел на постели, взял с тумбочки стакан с компотом, выпил, но не напился и налил еще кипяченой воды из графина. Неловко было действовать одной рукой, и он больше налил на тумбочку, чем в стакан. «Ничего», — сказал Ганечка, — «сейчас к Сергею санитарка придет, она вытрет». Санитарка принесла судно и предложила Сергею свои услуги. Сергей стал устраиваться, она помогла ему, поддерживая под спину. Она приходила каждый день в это время, еще вечером. Девятый месяц вот так она к нему приходила, и девятый месяц Сергей терпел свое унижение. Стыдясь, он торопливо бормотал, что хорошо иметь персональное судно и постоянную санитарку при нем. «Нет, надо кончать, кончать, чтобы не было с тобой ничего подобного. Спасибо», — сказал Сергей, закрывая ноги простыней. «На здоровье», — улыбнулась краснощекая санитарка. Она понимала состояние Сергея, привыкла к своей работе и не допускала ни брезгливости, ни жалостливости. Она вытерла чистой тряпицей тумбочку, взяла судно и вышла. «Большие мы иногда сволочи», — сказал Ганечка. «Это ты о себе?» — — спросил подозрительно Сергей. — О себе успокойся. О тебе и говорить нечего. О праведнике. Ты жалостливый. Из жалости, наверное, раздел две палаты. Не уводил я одеяло, понял? И заткнись. Если я возьму этот графин, твои ставни в раз захлопнутся, понял? Понял. Попробуй подойди, я тебя пойму. — Скоты вы, — сказал Демин. — Какие же вы оба скоты? — Извини, старшой, — сказал Сергей. — Извини, пожалуйста. Ганечка взял с тумбочки своих мушкетеров и принялся было за чтение. Но тут сбылся его сон, к нему пришел следователь. Только его не хватало сегодня. Сейчас скажет: «Здравствуйте, товарищи!» «Здравствуйте, товарищи!» Да чего же все банально? Выучили формулу вежливости и твердят, не думая. Какое тут здоровье? — Да мы знакомы, гражданин начальник, — сказал ему Ганечка с наигранной радостью. — Помните, прошлый раз вы домушников мне хотели пришить? — Я ошибся тогда, — сказал следователь, присаживаясь на стул. — Я исправил это, извинился. — Вас кто сбросил? Свои? — Что вы, как можно, — изумился Ганечка. — Мы джентльмены. — Это видно. Поражаюсь вашей проницательности. Только я выпил сам, по собственному желанию, разочаровался в жизни и выпал. Можно отложить разговор до другого раза. Я ведь пришел пока просто так, навестить. Узнал и пришел. Все-таки мы довольно близко знакомы. Тронут вашим участием, весьма тронут. Ганечка почтительно прижал руку к расстегнутой на груди рубахе и поклонился с кровати. В благодарность вам, гражданин начальник, все расскажу, как на исповеди. Я человек прямой. Эти нам не помешают. Он показал взглядом на Демина и Сергея. Подонок. Извивается, как уж под вилами. «Прошлый раз вы говорили, что вашей мечтой было стать дипломатом», — сказал следователь. «Вы не теряете время». «Благодарю. Итак, я выпал из тамбура, не доехав к тете, ожидающей племянника на побывку. Между прочим, племянник хотел помочь старушке покрыть дом. Она очень просила. Есть письмо. Можно приобщить к делу». «И племянник выпал». «Именно». «С вами легко говорить. Племянник выпал. Была дивная ночь, звезды, прохлада, в вагоне душно, и я захотел прогуляться, к сожалению, мне не повезло. Я сорвался и висел на одной руке, пока не устал». «Долго вы висели?» «Минуты две. Может быть, три, пять, целую вечность». «А поезд шел?» «А поезд шел, и ребята на аккордеоне играли, веселая такая музыка. Это уж я запомнил». Демин слушал извивающегося Ганечку и видел летящие полями поезд, огни в вагонах, слышал музыку и перестук колес. Поезд стремился к станции и дальше, и люди стремились к станции и дальше, а мазурики никуда не стремились. Они влезли в поезд воровать, и им не нужна была станция. И Ганечка им оказался не нужен, потому что он хотел стать другим Ганечкой, и они боялись этого и выбросили его из вагона, а поезд шел. Что вы чувствовали, когда висели? Думали о чем? Психологией интересуетесь, гражданин начальник. А вы сами попробуйте. Я не почувствую того, что вы и они. Следователь кивнул головой в сторону Сергея Демина. Чувствовали другое, когда попали в беду, ибо попали случайно? А я попал законно, спросил Ганечка. Вы должны были когда-то попасть, и вы попали. Люблю откровенных. С ними все ясно. Не любите вы откровенных, боитесь. Следователь поднялся, запахнул халат, взял под мышку свою блестящую молниями папку и кивком головы попрощался со всеми. В дежурке следователь ожидал вызвавший его Страшнов. Ганечка откинулся на подушку и вздохнул облегченно. — Значит, Страшнов не накапал ему, — сказал он. — Просто воспитывать ходит. На совесть надеется. — А почему бы и не надеяться? — сказал Демин. — За одеяло они с Лидой рассчитаются из зарплаты. А может, Страшнов один рассчитается. Из зарплаты. Не воровать же пойдут в другую больницу. Он врач, а не доносчик. Он только лечит. Лечит? Лечит. Ну да, лечит. Благородное дело. Что ж, пусть лечит. Пусть вытаскивает нас. Мудрец, — сказал Сергей. Он 4 года на фронте пробыл. Да замолчи ты, хватит, заткнись. Думаешь, я не чувствую, что ли? Думаешь, я покрываю тех щипачей, которые меня сбросили? Да я бы все сказал следователю. Но мы не капаем. Мы рассчитываемся сами. Из-за одеяла. Они Маше грозят. Они на нее подлюги. Вот рви от них. К тебе, что ли? К такому-то скоту. Это верно, — сказал Демин, облизывая черные губы. Сергей скотина, это верно. Чего ж неверно? Пока здоровый он человеком был, выгодно было, а сейчас ребеночка ему веревочку, жену привязать. А ты один. Ты сам попробуй. И попробую, — сказал Сергей бледнее. Я попробую. А ты подонок и идиот. Нет, — сказал Демин, чувствуя знакомую тесноту внутри и злость. Он трус. Ворует, а отвечать боится. А ты не боишься. Чего ты руку не даешь резать? Чего ждешь? Или концы отдать хочешь? Судья. Трус. На других оглядываешься. Не оглядываюсь. Я уже ничего не боюсь. Это ты боишься. А лезешь меня судить. У Демина закружилась голова, и он умолк. Вскоре пришла Лида и повела его и Ганечку на перевязку. Демину ввели раствор спирта в вену и стали обрабатывать руку. Он часто дышал, осунувшееся лицо побледнело, на лбу выступили градины пота. Ганечка сидел на кушетке, глядел на него и икал. Багрово-синяя рука была страшной, хирург резал омертвевшую ткань, очищая от нагноения обнаженные сухожилия, и опять резал. Икота Ганечки усилилась. — Дайте ему воды, сестра, — сказал Страшнов. Ганечка пил, стуча зубами о мензурку, и не сводил глаз с Демина.